Глава сороковая. Едва мы с полковником появились перед Ольгой, как та зашептала. «Я совершаю ужасный поступок. Никогда не говорила никому, что творится в доме у хозяев. Я с ними живу не один год. Но это...» Карина Петровна велела приготовить для Рони самые любимые его блюда и отвезти в клинику. На кухне расстарались, я взяла сутки и пошла к машине. Меня догнал Кирюша, попросил. «Хочу поехать с вами, сам отнесу еду Рони. Посижу с ним немного». «Кирилла в семье зовут Райская птичка?» «Он замечательный мальчик. Ждать от него плохих поступков не приходится». «Конечно, я согласилась, но поинтересовалась. Мама знает?» Он ответил. «Ее дома нет. Бабушка в курсе. Она сказала, тебе прекрасная идея пришла в голову». Мы прибыли в больницу. Кирюша ушел, взяв сумку с едой. А я почти сразу увидела, что он забыл свой мобильный, и пошла за ним, чтобы отдать трубку. У Рони отдельная палата люкс. Из коридора попадаешь в холл, в нем двери в санузел и в комнату больного. Я вошла в холл и услышала разговор Кирюши и Рони. Ушам своим не поверила, обомлела, но догадалась его записать. Вот. Ольга Николаевна положила на стол iPhone последней модели и нажала на экран. Раздался голос Кирилла. «Ну, привет, я принес тебе еду». «Ой». Старший брат засмеялся. «Боишься? И правильно. Как в подвале сиделась? Понравилось?» «Нет». «Как тебе гулялось в моей новой куртке?» Тишина. Кирилл продолжил. «Ты знал, как я такую хотел, да?» Молчание. «Конечно, знал», — подчеркнул старший брат. «Я при тебе матери о ней рассказывал. И что ты сделал?» «Отвечай». Ни звука. «Ладно, сам скажу», — продолжал Кирюша. «Ты без спроса залез в мой шкаф, надел не свою вещь, пошел в ней на улицу, порвал ее и испачкал. А когда я тебе сказал, что так поступать нехорошо, какой ответ я услышал, а? Говори». Но Роня словно воды в рот набрал. «Глупо себя ведешь», — сделал вывод Кирилл. «Я хотел мирно поговорить, да, похоже, ты не способен на конструктивную беседу». «Эй, что ты собрался делать?» «Не желаешь отвечать на мои вопросы? Не надо. Сейчас вылью в капельницу кое-чего. Видишь?» «Что это?» «Не переживай, у тебя просто остановится сердце. И никто не удивится. Ты перенес стресс. Вот мотор и не выдержал». «Жаль. Я буду горько плакать на похоронах». «Эй, эй, ты с ума сошел!» «Наоборот, поумнел. Ты постоянно делал мне гадости, пользовался тем, что мать тебя больше меня любит». «Непонятно, однако, ты хулиган, двоечник, подлый парень». «Я диаметрально противоположный, но мамаша тебя обожает, а меня игнорирует. Я смирился с таким положением вещей, терпел твои выходки, не реагировал на мерзкие поступки в отношении себя». «И что?» «Ты только оборзел. Знаешь, братец, кража куртки, о которой я мечтал, стала последней каплей. Я решил тебя убить. Куртку мать вручила мне в среду. День рождения пришелся в этом году на середину недели. Отмечать его решили в субботу. В среду вечером ты украл мою куртку и превратил ее в дерьмо. В пятницу ты получил письмо от Вани Житова. Он на одной лестничной клетке с нами в Москве жил. Вечно меня бил, требовал денег. Я не выдержал, пожаловался бабушке. Ваньке вломили по полной, помнишь?» «Да», — заикался Руни. «Отлично. Тебе прилетело письмо от Ивана. Он предложил тебе помочь ему отомстить мне. Назначил встречу в субботу в хоздоме. Сообщил, я изучил план вашего участка, там никто нас не увидит». Кирилл засмеялся. «Я знал, что ты дурак и не ошибся в оценке. Ты не стал задавать вопросов. Ваня, как ты попадешь на нашу территорию? Откуда знаешь, где мы сейчас живем? Где нашел схему участка? Как откроешь склад барахла? Нет, тебе это и в голову не пришло. Все затмило радость. Можно сделать Кириллу пакость, испортить ему праздник». «Но... Ты подумать не мог, что автор послания — твой старший брат. Я ведь такой терпеливый, тихий. Мне можно срать на голову, я все вытерплю. Райская птичка я. Текст пришел с адреса Иван Житов, Яндекс.ру. Братец, ты двоечник. Когда мать покупает любимчику новый комп, то приглашают айтишника. Тот заводит тебе почту и все остальное. А я все делаю сам. Наверное, ты сейчас услышишь большую новость, но я понятия не имею, есть ли у бывшего соседа имейл. Адрес Иван Житов оказался свободным. Я его занял. Ясное дело, завел ящик не на своем ноутбуке или телефоне. Где? Не скажу. А ты поверил. Опять схватил мою несчастную куртку и полетел в сарай. Очень хотел нагадить мне. Я стоял за дверью. Когда ты открыл ее, то получил по башке деревяшкой. Бумс, бедный Ронни. Он без сознания свалился в подпол. Яма глубокая, до потолка не дотянуться никогда. Но даже если ты как-то смог бы добраться до люка, его не открыть изнутри. В дом, где дерьмо лежит, никто не ходит. Счастливой смерти тебе, дорогой. Знаешь, Ронни, в какой-то момент мне показалось, что сыщики думают, будто ты где-то на участке. И тогда мать получила от тебя письмишко с орфографическими ошибками. А еще ты ей позвонил, нагрубил. Я не делал этого. Конечно, это я устроил. Как можно подделать твой голос? Да еще сделать так, что фоном говорит кто-то. Ты компьютерный идиот, а я гений на этом поле. Еще и не такое могу. Но я проиграл. Тебя вытащили из подвала. Жаль, что братика любимого нашли. Но ничего, сейчас я это исправлю. Эй, ты что делаешь? Наливаю яд в твою капельницу. Помогите, спасите кто-нибудь, убивают. В офисе стало тихо. Ольга Николаевна спрятала телефон. Я вбежала в палату, но не успела ничего сказать, потому что примчалась медсестра. Роня стал кричать: «Уберите капельницу, Кирилл туда яд налил, я видел». Старший брат показал небольшой стеклянный дозатор. «У меня аллергия на лекарства. В больнице ими всегда пахнет. У меня нос заложило, я достал свою прыскалку, а Роня испугался». «И это правда, есть несколько препаратов, которые Кириллу нельзя принимать». Он стоял с изумлением на лице, а Роня закатил истерику. «Спасите, у него яд!» Пришел врач. Нас со старшим мальчиком попросили уйти. Он отдал доктору дозатор со словами: «Проверьте, что там, и найдете антигистаминный препарат. Роня, похоже, с ума сошел. У него нервный срыв». «И что мне теперь делать? Как поступить? Помогите, пожалуйста». Дегтярев взял трубку. «Карина Петровна, в нашем распоряжении оказалась информация, которую я обязан вам сообщить, но сразу предупреждаю, источник, который добыл эти сведения, останется вам неизвестен. Я не сообщаю ничего о своих информаторах. Жду вас в офисе». Завершив беседу, полковник обратился к Ольге Николаевне. «Пришлите мне запись, и на этом все». «Нет», — возразила я, — «мы так и не узнали, кто и с какой целью подослал к Буркиным Ирину Каванишину. Кто автор спектакля о передаче посылки Константину?» «И не узнаем», — пробурчал полковник. Кузя выяснил, что Алевтина Шмоткина, администратор на разных телепрограммах, вышла замуж и вскоре умерла от тяжелой болезни. Все, концы в воду. Ирина искренне считает, что ее пригласили поучаствовать в очередной телебайке. Кто нанял Шмоткину, осталось тайной. Я полагаю, что это дело рук Натальи. Наверное, она побаивалась, что Костя дрогнет, отправит матери и жене письмо, в котором честно все расскажет. И весь замысел названной сестрицы пойдет псу под хвост. А вот если появится любовница Орехова, тогда Карина откажется общаться с Константином, писем его читать не станет, да и Светлана Алексеевна тоже придет в негодование. И ведь именно так и вышло. Но это всего лишь мои домыслы. Незнание того, кто устроил спектакль с посылкой, никак не меняет ситуации. Мы выяснили правду». «И что Карина Петровна сделает с Кириллом?» — пробормотала я, когда горничная ушла. Александр Михайлович усмехнулся. «Думаю, вакантное место райской птички навсегда останется свободным.